Непраж. Рассказ Маргарита. В один жаркий летний день я вышел, пользуясь теневой стороной улицы, в город, чтобы по обыкновению посетить некоторые дома. На этот раз я направился в портовую часть города, где обыкновенно жили матросы, сторожа и носильщики. Весь народ довольно грубоватый, но развитой и работящий. Некоторые из них посещали довольно часто наши собрания, где проповедовалось Евангелие, так что я не был чужим в этом районе. Я только что завернул в узкий проход, ведущий в порт, как вдруг услышал голос, зовущий меня по фамилии. Обернувшись, я увидел человека, опирающегося на косяк двери небольшой лачужки, построенной из обломков разбитого корабля. Он был плохо одет, черты его лица и весь его грубый облик свидетельствовали о жизни, исполненной всякого зла. «Здравствуйте! Не зайдете ли?» — крикнул он мне небрежным и повелительным тоном. Показав пальцем на видневшийся вдали дом, в котором мы устраивали собрание, он спросил: «Вы капитан того судна, вот там, не так ли?» «Вы хотите говорить со мною, друг мой?» — спросил я, спокойно, не обращая внимания на его грубость. «Не совсем так», — ответил он небрежно. «Вот тут за дверью лежит старуха, которая хочет видеть вас. Она собирается отплыть и хотела бы знать, в порядке ли ее паспорт». «Вы имеете в виду вашу жену?» — спросил я, взглянув на него отчасти с сожалением, отчасти с негодованием. «Это уж как вы хотите», — ответил он. «Она надоедает мне своими просьбами пойти за вами. Но, как вы видите, христианину в такую жару не стоит и голову из дверей высовывать. Рад был поймать вас здесь, у дверей». «Христианину? Вы разве христианин?» — спросил я его со взглядом, который, кажется, немного смутил его. «Но мне не очень хочется, чтобы меня считали христианином», — возразил он. «Ведь что такое эти никчемные христиане? Пустые болтуны. Чем меньше их, тем лучше». Я ничего не ответил, но вошел в лачужку, которая состояла из одной комнаты. Страдалица лежала в каком-то ящике, похожем на корабль. Она повернулась ко мне с улыбкой на лице и, протягивая руку, сказала: «Слава Господу за эту его милость!» Она выговаривала слова с усилием, и было ясно, что конец ее близок. Судя по мужу, я ожидал встретить такую же грубую женщину, но я удивился, когда посмотрел на нее. Ей было всего около 30 лет. Лицо ее показывало удивительную нежность и такое умственное развитие и благородство, что я был приятно поражен. Какая разница между мужем и женою? Я сразу не мог понять, как такое нежное существо могло быть женой такого жестокого человека. «Я так рада видеть вас, брат во Христе! Мне так хотелось этого, прежде чем я умру. Хочу вас попросить молиться за моего мужа». И ее глаза повернулись при этом к дверям, где он стоял опираясь о косяк. Он слышал наш разговор, хотя казалось, что он интересовался только пароходами в порту, на которое был устремлен его взор. «Маргарита», — сказал он, повернув голову в нашу сторону, «если ты позвала проповедника, чтобы молиться за меня, то ты себе этим только лишнюю беду наживешь». Затем, обратившись ко мне, он воскликнул: «Если хочешь молиться за меня, то можешь молиться прямо к дьяволу». Несчастная женщина закрыла глаза и, казалось, тихо молилась. На лице ее виднелось терпение и решимость, показывающие, как много ее недостойный муж издевался над ее сердцем и верой. «Мне не нужно вашей религии!» — крикнул он с проклятием. «Вы человек?» — спросил я. «А то что же? Не собака ведь!» — ответил он со злобным смехом. «Если вы человек, тогда вам нужна вера в Бога и все то, что она приносит с собой. Во всем мире есть только два вида существ, которые могут обойтись без веры. Ангелы, которые никогда не согрешили и не имеют нужды в Спасителе, и животные, не имеющие души. Но всякий человек грешен и нуждается в Искупителе, на которого ему указывает Евангелие. Раз вы говорите, что не нуждаетесь во всем этом, то вы или ангел, или животное». Он посмотрел на меня с кипучей злобой во взоре и сказал: «Слушай, эти слова легко не принимаются». «Значит, вы человек?» — ответил я спокойно. «Бог повелевает всем повсюду покаяться в их греховной жизни. Слова, которые показались вам такими жестокими, взяты из Священного Писания. Бог говорит, что человек без веры в Него уподобится животным, которые погибают». Об этом говорится в Псалме 48, в 13 стихе. В этот момент я заметил, что кулаки его сжимаются, как бы готовясь проявить на деле кипевшую в нем злобу. Жена его тоже заметила это и воскликнула: «Яков, не смей!» «Не бойся, Маргарита, я не намерен драться из-за какого-то стиха из Библии, но неприятно, когда тебя называют животным». «Простите, — сказал я, — я прямо не назвал вас так. Это вы сами сделали такое заключение о себе. Я только сказал, что человеку нужно спасение, а ангелам и животным — нет». Он отошел от двери и начал ходить по комнате взад и вперед, погруженный в размышления. Глаза жены следили за ним некоторое время. Я смотрел на них обоих. Затем она, обратившись ко мне, сказала: «Я так благодарна вам за вашу верность. Раньше он был добрым и нежным, но перестал быть таким после нашего брака. Пьянство и скверная компания испортили его. О, брат! Когда я уйду, не забывайте его. Молитесь, навещайте, беседуйте. У него тоже душа, которой нужно спасение. Жертва Христа на кресте больше, чем его грехи. Господь смилуется над ним и даст ему прощение». Меня поразило ее отношение к своему мучителю. За все время не только не было и слова осуждения, но чувствовалась та любовь грешнику, которую может вложить в сердце только Дух Святой. я обещал исполнить ее просьбу. Она искренне поблагодарила за это. После этого я заметил, что оживление, вызванное на ее лице моим приходом, начало угасать. Вместо него показалась тень приближающейся смерти. Опустившись на колени рядом с ее кроватью, я начал горячо молиться. Когда я встал, она открыла глаза и с улыбкой сказала: «Я знаю, что жив Спаситель мой. Яков, муж мой, подойди ко мне. Я скоро отойду. Дай мне проститься с тобой». Во время моей молитвы он перестал ходить по комнате и теперь подошел к кровати со сложенными накрест на груди руками и казался безучастным. «Подойди ближе, Яков, посмотри на меня, дай мне твою руку». Он подчинился, подал руку, но сделал это, по-видимому, нехотя и с плохим чувством. Все же он казался тронутым в душе. Лицо умирающей, обращенное к нему, очевидно, влияло на него. Он пристально смотрел на нее. «Яша», — сказала она мягко, — «я ухожу. Ухожу к тому, кто поддерживал меня в этой долине плача. Я иду к Иисусу, который любит меня и умер за меня, чтобы открыть для меня врата небес. Там нет ни греха, ни слез, ни страданий. Там ждет меня вечное блаженство, вечная жизнь с Богом. В этот момент меня поддерживает и наполняет миром славная надежда, описанная в Евангелии. Ты всегда раздражался против меня, когда я читала Слово Божье, но прости меня. Я не хотела раздражать тебя. Яша, поцелуй меня на прощание». К моему удивлению, он наклонился, встал на одно колено и поцеловал ее в лоб. Видно, давно он не делал этого. Она улыбнулась, положила свою руку на его голову и молилась: «Отче, прославь имя Твое, сделай моего мужа истинным христианином. Для Тебя нет ничего невозможного». О, эта молитва! Несмотря на его старания сокрыть свои чувства, видно было, что этот жестокий человек смягчился. Ясно было, что в нем происходила борьба. Сатана жертвы своей легко не отпускает. Жена его повернула свой взор ко мне и сказала: «До свидания, брат. Мы встретимся там. Благодарю вас за все ваше сострадание ко мне, особенно за это посещение». Затем, с той удивительной и проникновенной жалостью, которая не оставила ее уже до конца, она сказала: «Дорогой Яков, прощай. Я не вернусь к тебе, но ты можешь прийти туда, где я буду. Прощай. Надеюсь, не навсегда». При этих словах лицо его изменилось, челюсть задрожала, и как поток, прорвавший преграду, полились слезы по его грубому лицу. Уткнувшись лицом в подушку, на которой лежала голова его умирающей жены, он дал волю своему сердцу и плакал, как дитя. У меня нет слов, чтобы описать то выражение, которое засияло на лице умирающей. Радость, которая осветила все ее лицо, могла быть только с небес. У нее еще хватило сил, чтобы привлечь его ближе к себе. Она с чувством поцеловала его и сказала: «Яков, твои слезы радуют меня. Они показывают, что ты любишь меня. Спасибо. О, если бы Господь оказал тебе милость, чтобы и ты был там, куда я ухожу. Можешь обещать мне, что будешь искать спасение?» «Маргарита, с Божьей помощью буду», — ответил он свободно, хотя голосом дрожащим от сильных чувств. В течение нескольких минут после этого она не проявляла признаков жизни, и мы думали, что все кончилось. Но потом снова повернула голову к мужу и нежно поцеловала его несколько раз. Тогда странные слова полились из уст этого сильного мужчины. Они стали выходить мягко, будто обращенные к ней. «Я негодяй. Я скотина. Я недостоин быть так близко к той, которая так близка к Богу. Маргарита, прости меня. Прости мне всю мою несправедливость к тебе. Я не знал, что твоя святость была настоящей. Теперь я вижу, кто ты и что было то, что давало тебе силу перевесить все, что я причинял тебе. О, да простит мне Бог все! Как я ненавижу себя!» Снова волна той неземной радостной улыбки, которая была на лице умирающей, засияла на ее лице. Вдруг она широко открыла глаза и воскликнула: «Вы слышите это пение? Небесный хор поет, и словно присоединяясь к нему, она начала петь одну из наших духовных песен. Голос ее ослабевал, и я подхватил пение». Вдруг она воскликнула, словно отвечая кому-то: «О да, Агнец Божий, Иисус, мой Спаситель, я следую за тобою, с тобой буду вечно». Это были ее последние слова. Конец ее пришел. Вскоре мы поняли, что нам осталось только ее тело. Она ушла к своему Искупителю, Господу. Долгое время ее муж оставался на коленях. Затем он посмотрел на нее взором, полным нежности и уважения. Встав на ноги, он снова наклонился над ней и поцеловал уже остывший лоб. «Друг мой, — сказал я, — теперь вы видите, как умирает верующая душа». «Да», — ответил он, стараясь сохранить спокойствие. «Но я видел также, как она живет. Эта женщина была ангелом Божьим, посланным для меня. Я понимаю это теперь. То, что давало ей силы переносить мои издевательства, я называл слабостью. Теперь я все понял. Слушайте, я скотина. Я зверь. Как же я обращался с ней? Это просто ужас». Но в ответ на это из ее уст исходили только слова любви и заботы обо мне. Она всегда говорила истину. Я ненавидел ее за ее доброту. Не только евангельские слова о Христе, но и святость ее жизни постоянно обличали мою совесть и являлись живым свидетельством против меня и моей грешной жизни. Сказав это, он снова начал ходить по комнате. Я ушел, чтобы попросить соседок позаботиться об умершей, а сам занялся приготовлением к погребению. На похоронах муж был серьезен и внимателен. У могилы скорбь и угрызения совести снова одолели его. Скрывая лицо в руках и наклонив голову, он так выражал свое страдание, что у всех вызвал сострадание. Яков был хорошо знаком всем в порту. Все считали его одним из наиболее испорченных жителей гавани. Все удивлялись его слезам, так как не знали, что произошло с ним у постели умирающей. Не зная этого, они удивлялись также, что он ведет себя так здраво и по-человечески. С этого времени в нем началась сильная работа благодати Божьей. Глаза его получили способность видеть ужас греха. Он понял гибель всякого грешника. На себе он пережил цепи греха и власть дьявола, а потому ему стала понятна страшная опасность жизни без Христа, без уверенности в прощении им грехов. Он видел на примере своей верующей жены, что есть истинный мир для души человеческой, который дается через веру в искупительную жертву, принесенную на кресте Спасителем. Вскоре он уверовал в Иисуса Христа, принял его как своего личного Спасителя. Бог, по милости своей, принял и возродил его для новой жизни. Слово Божье стало для него дорогим, молитва – наслаждением. И он, отвергнув нечестие и мирские похоти, стал жить целомудренно, праведно и благочестиво в нынешнем веке. Послание к Титу, глава 2, стих 2. Я хотел бы, чтобы это описание помогло всякому грешнику, хотя бы и не павшему так низко, как Яков, прийти в себя и увидеть свою нужду в спасении. Непокаявшийся грешник мучит и себя, и других, и огорчает Господа. Да откроет он Духом Святым, как он открыл Якову, неизреченную любовь Христову. Он один может изменить жизнь всякого приходящего к нему. Только он может помочь и тебе, читатель, ибо только он проявил свою любовь к тебе, пролив драгоценную кровь за твои грехи. Иди к нему, он не отвергнет тебя. Да поможет Господь всем женам, имеющим трудности в домашней жизни, научиться у этой сестры, как обращаться с мужьями, чтобы привести их ко Христу.